Восьмое. Анна прожила в волчьих норах почти до Рождества. Ни одного вечера она не сидела дома. Скоро по селу поползли слухи. Болтали бабы, что ночью видел кто-то Анну в обнимку с Демьяном. Дошли эти слухи и до Марфы Юткиной. Услышав, что говорят о дочери, она так и ахнула. Как-то, придя домой из церкви, Марфа позвала с собой Анну в хлев, якобы помочь перенести ягнят в избушку, и стала допрашивать дочь. — Ты в уме или без ума, Нюрка? — О чем ты, мама? — искренне удивилась Анна. — Да ты послушай, что люди-то о тебе говорят! — Что, мама? — Срам слушать! Анна поняла, о чем говорили бабы, но это ее мало тронуло. «Поди, Демьяна припутали?» — спросила она. «А то кого же, знамо его?» Марфа пересказала все, что слышала в разговорах у церкви. Анна отчаянно махнула рукой и выпалила. «Ну и пусть говорят, мне все равно!» Марфа остолбенела. С минуту она смотрела на дочь молча, стараясь понять, что происходит с той. Потом принялась ругать ее. «Бесстыдница! У тебя дети! А ты с чужим мужиком спуталась! Ты хоть бы нас пожалела! Нам ведь за тебя глаза колоть будут!» Она уткнулась в фартук, громко всхлипывая и сморкаясь. «Да что ты ко мне привязалась?» С досадой, но спокойно, сказала Анна. «Какой-то кобель сбрехнул, а ты и взаправду. Ты, милая моя, не крутись! Я не трехлетняя! Люди говорить зря не будут, видели?» «Видели, видели!» — вскипела Анна. «Ну и пусть видели! Я знать никого не хочу, я сама себе хозяйка!» «А-а-а! Так ты вот как!» «Ну, тогда собирайся и уезжай по-добру, по-здорову! У меня тебе места нет!» Марфа выпустила фартук из рук. Кулаком вытерла нос и грозно пододвинулась к дочери. «Уж чья бы корова мычала, как говорится, а твоя бы молчала!» В упор, глядя в материны подслеповатые глаза, едко сказала Анна. «Меня попрекаешь! А сама, я помню, тоже к Андрону Коночкину при потемках бегала. Батя с обозом в город. А ты?» Марфа не вытерпела. Схватила с полу шайку, в которой носила пойло телятам, и запустила ею в дочь. Анна увернулась. Шайка стукнулась о стену хлева и покатилась. Пугливые ягнята всполошились и, сбившись в кучу, жалобно заблеяли. «Ты рукам волю не давай!» — крикнула Анна. «Я теперь не в девках! Тогда ты была мне хозяйка!» «Бессовестная ты!» — задыхаясь, кричала Марфа. «Андроном меня попрекаешь!» «А то тебе невдомек, что Андрон мне троюродный брат!» «Зачем же ты к нему без бати бегала? Ай, по братцу тосковала!» Зло, сощурив глаза, съязвила Анна. «Во, идол-то!» — отчаянно всплеснула руками Марфа и затараторила, выбалтывая то, против чего только что возражала. «Я, может, ни к одному Андрону бегала, а все-таки про меня люди не болтали ни весь чего, не кололи мной глаза мужу да родителям. А за что тебя батя в бане вожжами хлестал?» Марфа бросилась было снова к шайке, но во дворе послышался скрип ворот и простуженный голос Евдокима. «Тэр, холера!» Марфа плюнула со злости и, выходя из хлева, крикнула. «Сегодня же с глаз моих вон!» «Не гони, и без тебя уеду», — спокойно проговорила Анна. Она поправила платок на голове и, переждав, когда отец с матерью зайдут в дом, вышла из хлева. Во дворе Анна встретила младшего брата. «Запряги коня, Денис, и отвези меня поскорее на пасеку», — попросила она. Денис любил сестру больше потому, пожалуй, что она была женой Матвея, в котором он души не чаял. «Что мало гостило?» «Хватит, домой пора». «К Матюхе поехать не думаешь?» Анна ничего не ответила, только махнула рукой. Потом крепко запахнула полы шубы и молча пошла к воротам. «Ты куда?» — спросил Денис. «Запрягай, я сейчас приду». «В лавку надо зайти», — ответила Анна и вышла на улицу. Она дошла до горы, повернула в проулок и за дами по снегу побрела к гумну Штычковых. На гумне стучали цепы, и, громыхая, шумела веялка. Анна остановилась возле ометов соломы. Дальше идти не хотелось, но Демьян вышел из двора с охапкой пустых мешков и, увидев ее, подошел. «Уезжаю я, Дема», — сказала Анна. «Че это заторопилась?» «С мамой поругалась. Тобой стала попрекать». Демьян поморщился. «Да чем попрекать-то? Блюдешь себя, как в девках». Помолчали. Демьян кусал толстые обветренные губы. Анна щурила карие глаза и смотрела куда-то в сторону. «Ну, езжай. Я тоже ночью на мельницу уеду». Анна посмотрела на широкое лицо Демьяна. Оно было в трухе и пыли. «Работник? Хозяин? Человек, что червь, на земле рожденный землею жить должен», — вспомнилась ей мудрость, часто повторяемая ее дедом, Платоном Юткиным. «Когда теперь свидимся?» — спросил Демьян, озираясь по сторонам. «Не знаю». «На святках не приедешь?» «Что ты?» «Может, мне на пасеку приехать?» «И думать не смей!» Анна молча повернулась и, не оглядываясь, побрела по снегу обратно. Переходя через речку, она посмотрела на прорубь, в которой бабы полощут белье, и подумала: «Утопиться, что ли? Пусть бы он узнал, каково мне без него было!»